Таргариены, маги огня, а Старки, маги льда, ведь логично, могло быть и хуже, если бы Старки были бы магами дерьма. Не надо так на меня смотреть, ничего страшного не случилось, а вы и до этого знали, что у меня видения бывают. Не отвлекаемся, работаем, успокоила я обоих зрителей. Мужчины углубились в бумаги, я тоже. Интересно, очень интересно. Слышала я в той жизни поговорку, что бриллианты лучшие друзья девушек. Возможно, но на мой взгляд слишком непрактично. Нет, если ты очень богатый, может быть и имеет смысл, но так лучше купить дом или машину, или в путешествие съездить. Однако если заклинание можно спрятать в драгоценный камень, это все меняет. Мне не нужно быть магом, чтобы пользоваться магией. Разумеется, орать об этом не надо, тем более у нас пока есть два заклинания, иллюзия и защита от яда, что не спасет ни от костра, ни от вил, но куда идти понятно. Драгоценных камней у меня много, нужны формулы заклинаний. Надеюсь, сумеем обойтись без жертвоприношений. Пусть маги всю учебу или после учебы сливают магическую энергию в камни по 40 часов в неделю. А потом я вспомнила, канонная Мелисандра, вроде бы вполне ничего, но как сняла свое драгоценное ожерелье, так старуха, иллюзия, ее вроде бы пытались отравить, не вышло. Вопрос, что в ее камнях есть еще, и может ли она что-то без ожерелья, это что, мне магам короны вместо волшебных палочек нужно драгоценные камни давать, дороговато, но если нужно для победы, каждому магу по драгоценному ожерелью, ой, а кто этим будет заниматься, расходом денег в особо крупных размерах занимается мастер над монетой, а как это со стороны выглядит, нет, дарит маленьким девочкам драгоценности как королеве, что его жена подумает, хотя там есть один мальчик, а это он так, для отвлечения внимания, да и должен же кто-то за пивом бегать и на шухере стоять, пока лорд Старк раздвигает границы возможного со своим гаремом, замаскированным под девочек-волшебниц. Но это дело будущего. Сейчас были более насущные вопросы. Квиберн отрабатывал свою зарплату. Со штормового предела привезли заморского шута-пестряка. По словам очевидцев, дурак дураком. Квиберн даже хотел приказать его высечь за непочтительность. Только вот шут, желая рассмешить строгого бледного господина, схватил с его стола свечу и стал показывать фокусы, зажигая и туша огонь, как будто пердя на нее, и ведь получалось, и все бы ничего, только свеча была валерийская. Сказать, что Квиберн охренел, значит сильно преуменьшить ситуацию. Для него магия – искусство, дело всей жизни. Он учился магии, годами, хотя какими годами, десятилетиями, был изгнан, странствовал, а тут магией пользуется, идиот, что за несправедливость. Мы написали Квиберну, чтобы он привел в чувство пестряка. Как я поняла, когда-то он был нормальным, по крайней мере если верить письмам Стефана Баратиона, но как его привести в норму? Трепанация черепа, удаление опухоли, а если опухоли нет, мной была выдвинута блестящая теория, маги сходят с ума из-за третьего глаза, то есть своих видений, идешь с зонтом, а дождя то нет, но ты дождь видишь, потому что не видишь разницы между прошлым и будущим, так любой спятит, жить во вневременье, в вероятностях. Мной было принято решение, как это вылечить, упахаться, чтобы у организма сил на видение не осталось, колдуй, зажигай и туши свечу, по бабам, или с мечом тренироваться, чтобы падать в обморок от усталости каждый день, так что Квиберн таскает своего нового шута по борделям, у господина специфический юмор, я надеялась, что пестряк придет в сознание, вопрос, что делать с ним дальше, проблема в том, что это взрослый человек, иноземец, я понятия не имею, что у него в голове, да еще и слегка того годами, держать его при себе я не собиралась, да еще эти видения Тароса, где этот пестряк вечно в окружении трупов, нет, не факт, что он всех их убил, да и не факт, что они не заслужили, но мало ли, оно мне надо так рисковать, но и убивать человека на основании видений, идея очень так себе, это уровень безумного короля, поэтому мной было принято решение, как приведем в форму пестряка, так и его отправим в ночной дозор. А что, лорд-командующий просил мага, лови, уголовники и шут против иных. Я прямо вижу эту картину. Выходит король ночь, а против него выходит пестряк в шутовском костюме. Король ночи роняет копье от неожиданности, а пестряк его сжигает. Славная вышла шалость. И пусть хоть одна сволочь скажет, что это не смешно. Что значит, блядский цирк только в столице, а в ночном дозоре все по-старому. Нет, реформы затронут всю страну. Также я вместе с Дилмартом составляла программу визита Квиберна по стране. Ее мы уже раз 10 меняли, в конце концов решили, что Квиберн сначала поедет на стену, где будет валерийской свечой искать магов среди братьев ночного дозора. На обратной дороге пусть остановится в Винтерфилле и поищет там яйца дракона. Ну и детей магов пусть на севере поищет. Да, там в Винтерфилле народу безмерно меньше, чем в столице, но там другой народ, другая религия и все такое. Может быть, с них процент магов выше или маги другой специальности будут. Переписываем маршрутный лист, и чтобы нет оказал ему содействие. Раньше это были все правки в маршрут, но теперь у меня появились другие идеи. Винтерфилл. Там была очень интересная женщина, Немирия, более известная как нянька Нэн. Она знала кучу сказок, большую часть всего, что Лианна знала об иных, она знала от нее. Квиберну надо с ней поговорить. Я хочу понять, сказки Нэн были ли просто фольклор, сколько в этих сказках правды. Меня смущало, что Нэн старая, она, бессменная нянька трех поколений Старков, и как я знаю по сериалу, будет нянчить и четвертое поколение. Не слишком ли дофига, такое долголетие подозрительно, очень подозрительно, уж не ведьма ли, если ведьма, хотим завербовать на службу короне. И второй момент, она была замужем, дочери и внучки, замужем. Двое сыновей погибли при восстании Роберта, сражаясь с узурпатором. Вроде у нее есть внуки, но пока меня волнует только один, Хадар. Первое, что странно, его симптомы удивительно схожи с симптомами пестряка. Хотя, конечно, у пестряка словарный запас сильно лучше. И Хадар совсем не смешной. Хадар, кто он? Просто дурачок, или латентный маг, и кто его отец? Я тут музеем занимаюсь. Роберт не уничтожил кучу картин. Видела я прижизненный портрет в полный рост сира Дункана Высокого, лорда командующей королевской гвардией при короле Игоне в Невероятном, тот, который умер в огне летнего замка. Так вот, может я мнительная, может у меня сдвиг по фазе на фоне отцовства, но этот Дункан Высокий и Хадар – одно лицо. Может быть это его сын, надо разбираться. Я вот еще что думаю. В каноне Хадар дотащил парализованного Брана Старка вместе с несколькими детьми до трехглазого ворона. Сумасшедшая кучка детей выжили и справились с целью. А лорд-командующий ночного дозора на севере умер вместе со своими бойцами. Хадару повезло, их оберегал трехглазый ворон, или он особенный, может быть, приказать лорду-командующему провести экспедицию, найти трехглазого ворона и спросить, что он знает про иных, например, сколько их и как убить. Я императрица. Наши послы добрались до храма безликих в Браавосе. Мы хотели заказать убийство иных и короля ночи. Нашим послам ответили, что нужно имя жертв, без имени никак, и развернули. Если трехглавый ворон видит прошлое, если иных делают из людей, мы просто узнаем их имена при рождении и закажем их смерть. Отличный план. Что может пойти не так? Не знаю, наверное, все. Например, трехглазый ворон скажет, что одна девочка увела Ригора Таргариена из семьи, устроив гражданскую войну и уполовинив род Старков. Что после этого со мной сделает? Нет, просто убьет или пытать будет. Опасно. Если трехглазый ворон реально видит все, он в курсе, что Лианну Ригар не похищал. Другое тело, а кто ему поверит? Еретик, на костер. Кстати, Визириса и Дейенерис Таргариен тоже пытались заказать. Мы же имена знаем, только безликие. Если послы не врут и не хотели сами навариться, запросили какие-то уж совсем безумные деньги, которых у нас нет, и отказались работать в рассрочку или кредит, с ума посходили. В пересчете на наши деньги, около 12 миллионов золотых за голову Визириса и более 70 миллионов золотых за голову Дейенерис. Какие там долги у канонного Роберта были за годы правления, пьянства, саботажа мизинца? 5 миллионов золотых, мне, честно говоря, очень захотелось завоевать этих безликих и заставить их работать за еду. Но у нас тут врагов хватает, нечего еще с Браавосом ссориться, который, между прочим, наш главный кредитор, один из важнейших торговых партнеров. Возвращаясь к теме ночного дозора и запроса магов, у нас есть два потенциальных мага для лорда командующего, Пестряк и Хадар, и идея посольства к трехглазому ворону. Там вроде бы и дети леса есть, если присягнут короне, выделим им земли и будем размножать. Вроде бы стена была построена с помощью детей леса, то есть это раса, которой есть чем заняться помимо геноцида людей. Может, что дельное присоветуют или колдовать научит. Более того, есть еще один кандидат в ночной дозор. Я рассказала Дилмарту про трехглазого ворона. Все-таки он не горел желанием быть убитым иными в каноне. А нам интересен такой союзник. Вороны пригодятся при отсутствии спутниковой разведки. Да и честно говоря, стая при синхронной атаке, невзирая на потери, порвет кого хочешь. Дилмарт записал мои слова, а потом, следуя моему приказу, обратился к архимистеру Валгриву с просьбой пояснить, насколько это реально. Эффект был. Валгрив решил, что такое единение с воронами окупает все. Поэтому потребовал, чтобы его доставили в трехглазому ворону. Он решил провести свои последние дни с этим достойнейшим существом и стать его преемником, если тот посчитает его достойным. А если нет, пусть его тело, можно даже живое, склюют вороны. Мы пытались его отговорить, не вышло. Тогда попытались воздействовать на его разум. Дело сложное, долгое, опасное, никто не знает, где этот трехглазый ворон, ничего не помогало. Тогда мы ему поставили ультиматум. Мы требуем, чтобы он подготовил себе преемника. Не оставлять же птиц, он хотел всех воронов забрать с собой. Часть отдадим, если надо, а после этого мы его устроим в ночной дозор, и лорд-командующий получит задание найти и доставить к трехглазым ворону Валгрива. Единственное, чтобы Валгрив пообещал не работать против императорской семьи, не разглашать никакую информацию и оказать содействие в войне с иными. Валгрив подозрительно легко согласился. «Блин, я боюсь», — запросил лорд-командующий подмогу, а ему толпа одноруких. «Шут, сумасшедший Ходор, и дед на девятом десятке. Ночной дозор, пора менять название. Ночной позор, что там иные могут? Изменение погоды, подъем мертвецов, ответим им силой смеха. Мы с Дилмартом работали дальше, разгребая бумаги. Может быть, их стало меньше, или просто я так сильно хочу от них избавиться. Надо было идти с Робертом отговаривать Аррина жениться. Ой, да ладно, Аррин трижды вдовец, она один раз вдова. Это ее надо отговаривать от брака с ним. Взрослые люди разберутся сами. Он десница короля, она знатная. Пусть женится. Я перебирала бумаги, думая о проклятой магии, которой у меня нет, но где-то в мире есть. Ну или была. Мистер Иман с Черного замка все едет. Однако, часть его багажа уже прибыла вперед него. Какие-то кости. Мистер говорил, что великаньи и много записей. Как самого мистера, так и его предшественников. Но больше всего меня заинтересовало не это. Был на стене, относительно недавно, еще один Таргариен. Бриндин Риверс, опальная десница короля. В 239 году от З.Э. Бриндин Риверс был избран лордом-командующим ночного дозора. Про него ходили всякие слухи. Доподлинно известно, что он бастард короля. А еще говорили, что он колдун. Среди его прозвищ – трехглазая ворона, кровавый ворон, последний древовоидец. Может быть, он и есть трехглазый ворон. В 252 году он отправился за стену, прихватив с собой свой меч из валлирийской стали и отряд дозорных. Он не вернулся. Его посчитали погибшим. Так вот, он, уходя в последний поход, оставил после себя какие-то зашифрованные записи тамошнему мистеру. Теперь они в столице, их нам передал мистер Эйман. А у нас тут целый отдел шифровки и дешифровки. Пусть работают. Надеюсь, там нечто стоящее, а не его эротические фантазии или воспоминания. Все, я устала, честно призналась я. Пока больше идей нет. Вы работайте, а я пойду с котиком поиграю. Секреты от мужа, плохо. Но говорить ему, что я пришелец из другого мира, а Джон Супер Старк, не бастард Нида, а сын Лианны Ригора, причем Лианна Ригора предпочла тебе, так себе идея. Очень так себе, я бы сказал, летально так себе. Так то молчим, жизнь такая. По идее, с уничтожением врагов и так справляются, без моего личного участия. А вот придумать методику магических тренировок для школы магии, для детей, это похоже для меня занятие. Итак, как Тарос зажигает валлирийскую свечу, что я при этом испытывает, как колдовал тот знакомый Вариса, обязательно ли кровопускание, или метод пестряка, пока нет и Дилмарт работают. Я в другой комнате в окружении безупречных и служанок ложусь на кровать. Кто такой большой? Кто такой пушистый? Кто такой мяучный? Говорю я котику. Что ты все мяу и мяу? Тискаем котика и думаем. Местные вообще ничего не смыслят в экономике. Вот я выглядываю из окна. У них в городе дворники мужчины из местных. Ужас. Во-первых, работать могут и женщины. Или приезжие. А освободившихся мужчин, в ночной дозор. Нет уже, пообещал паёк дозорного любому, ХМ, мужчине старше 12 лет. А что, 12 лет, нормальный возраст, чтобы стать оруженосцем в местных реалиях. Пока до стены довезем, это уже 13 лет, в местных реалиях уже можно жениться. А там год-другой, привыкнуть к новому климату и порядкам, это уже 15 лет, вообще ого-го. Как раз, чтобы успеть до 30 лет сразиться с армией белых ходоков или кто там за стеной. Комментарий, что не влез в приложение. Стёп, ПС, боевой маг в обычном фэнтези. Брутальный мужик, что рубит мертвецов, держа в одной руке обычный меч, в другой огненный меч. Фаербол уже расстрелял. Боевой маг под руководством лорда Старка, я не знаю как нет объяснит жене куда и зачем ушли деньги. Молодая симпатичная девушка, увешанная драгоценностями, без оружия и без доспехов. Китлин, нет, ладно ты мне изменяешь, я уже привыкла. Ладно твой бастард меня матом послал, а ты его не наказал. Но почему у твоих любовниц из незнатных у каждой подарков и драгоценностей больше, чем у меня? Дорогая, ты не поверишь, они в отличие от тебя, маги, от них зависит безопасность государства. Все для страны, это траты не на любовниц, а на обороноспособность государства. Видишь иных? Нет, а они есть. И только благодаря моим действиям ты их не видишь. То есть, когда ты своим девкам подарил драгоценности и уплыл с ними на 3 года в Асши, это для блага государства? Да, отвечает нет. Глава 71. Четырехглазый ворон. По Феймана Таргариена, главного мейстера Черного замка ночного дозора, вызванного в столицу. 285 год от завоевания Эйгона. Помедленнее, пожалуйста, меня трясет в карете, попросил Эйман Таргариен, приоткрыв окно своей кареты. Будет исполнено. Бодро проорал ему в ответ один из его солдат-конвоиров, и карета пошла тише. Мейстер пытался понять, где они находятся, но глаза его подводили. Он видел плохо, особенно вдали. Уже давно его преследовала страшная напасть, катаракта. Чтобы что-то писать или читать, приходилось едва ли не носом тыкаться в пергамент. Он опасался, что совсем ослепнет. Все-таки возраст, 87 лет, это совсем не шутки. Он уже самый старый Таргариен из всех, когда-либо живших. А где мы проезжаем? Спросил он. Уже близко к столице. Уже виден Красный замок. Нас ждут. Приехал посыльный от самого лорда Старка. Вам подготовили те комнаты, которые в молодости были вашими, ответили ему. На него накатили воспоминания. Он вспомнил свое детство. Родился он, Эйман Таргариен, в прошлом веке, в 198 году от завоевания Эйгона. Он был третьим сыном и никогда не имел ни шансов на трон, ни желания править. Еще с детства все замечали, что меч у него был медлителен, зато ум скор. В 10 лет его отправили учиться на мейстера в цитадель. Отец был против этого решения, но дед настоял. Дед Дейрон II Таргариен был великим человеком. Именно при нем к 7 королевствам присоединился Дорн, причем безо всякой войны, хватило дипломатии и династического брака. Дед выбрал ему имя, а когда дед понял, что воина из него не выйдет, а место наследника престола занято, у него состоялся с ним разговор, определивший его жизнь. Когда слишком много драконов, это так же опасно, как если бы их было мало. Он все понял, хоть и был ребенком. Слишком много людей с правами на трон опасно, никому не нужна гражданская война. Он покорно принял свою судьбу, благо науки его и правда интересовали. Он вел простую жизнь мейстера в летнем замке, отказавшись от места великого мейстера в Малом Совете. Он сам не заметил, как внезапно, в 35 лет он оказался первым претендентом на трон. Старшие братья умудрились умереть, был собран Великий Совет, и вот уже перед ним делегация, которая считает его права достаточными, и стоит ему просто кивнуть, или просто промолчать, и Великий Септон освободит его от обетов и он перестанет быть мейстером. Ну а что его младший брат Экк может обидеться и может начаться гражданская война, ну какая разница? Тогда он заявил, что не желает себе трона, и чтобы уж точно всех в этом убедить, принял черное. Брат его после этого расцеловал. Экк, четвертый сын короля, стал королем Эйгоном в Этаргариеном и направил вместе с ним на стену едва ли не всех заключенных в ночной дозор. Он помнил, как в западный дозор у моря его привезли на королевской галере Золотой Дракон в сопровождении лорда командующего королевской гвардией Дункана Высокого. Он тогда еще не понимал, почему дозорные так радуются, но скоро понял, очень скоро. Они стали последним крупным пополнением за много лет, а еще в Черном замке не хватало одной стены. Если бы его спросили, чем занимаются дозорные в последний век, то честным ответом был бы такой. Ночной дозор умирает. Медленно, незаметно, курочка по зернышку клюет. Он быстро добрался до архивов Черного замка и сравнил численность дозорных. Она падала. Все больше замков становилось пустынными. Возможно, кто-то посчитал бы это небольшой потерью. Существовали люди до ночного дозора, будут существовать и после. Но вот он сомневался. Построить стену в 300 миль для защиты от дикарей, он нашел в древних хрониках упоминания об иных, об оружии из драконьего стекла, о договоре с детьми леса. Дозорные приносили из рейдов даже кости великана, он был уверен, он сам составил из фрагментов скелет. Но все это считали байками. Мало кто верил, что за стеной есть враги похуже одичалых, а его кости великана посчитали неправильно собранными в единое целое костями дракона. Неучи. А что такое одичалые для южного лорда? Дикари с палками, что не умеют осаждать крепости, значит, не его проблемы. Ну а что великан пробьет ворота? Никто не верит в великанов. Он пытался собрать доказательства для южан. У него бы одного ничего не получилось. Но он был не один. Его появление на стене вышло очень драматичным. В 233 году состоялся Великий Совет, решающий вопрос престола наследия. Они с Эдгом договорились. Но был и другой претендент, Эйнис Блэкфейр, потомок Таргариенов. Он хотел стать королем. Десница короля гарантировала ему безопасность. А как Блэкфейр приехал в Королевскую гавань, его казнили. Поэтому первым указом нового короля была ссылка на стену своего десницы, нарушившего слово. Они плыли на одном корабле. Он до этого слышал, что Бриндин Риверс, бастард рода Таргариенов и колдун. Это все оказалось правдой. Бриндин умел управлять воронами, видеть их глазами, натравливать птиц на врага. Также он мог видеть посредством чародрева. У него бывали драконьи сны. А еще он был невероятным воином и рассказывал ему об угрозе из-за стены. Также Бриндин ему говорил, что он владеет другими способностями, но они более пугающие. С такими способностями Бриндин скоро стал лордом, командующим ночным дозором. Казалось, что жизнь в дозоре налаживается. По крайней мере, его упадок замедлился. Бриндин чуял за стеной великую угрозу, и сколько бы Иман ни отговаривал его, он лично пошел в поход за стену, за доказательствами. Он не вернулся, а ночной дозор получил нового лорда командующего. А через 7 лет был пожар в летнем замке, сменился король, Эйрис II Таргариен медленно погружался в безумие, все больше забывая про ночной дозор. Он пытался работать, слал отчеты, следил за ситуацией, ухаживал за воронами. Но что это, если не глаз вопиющего в пустыне, как говорят дарнийцы? С ужасом он смотрел, как исчезают стены Черного замка. А что, дозорным есть хочется. Мясо можно добыть охотой, а хлеб, соль, пиво? У него опускались руки. Он уже подумывал выкинуть великаний скелет. Новость о восстании Роберта Баратиона он воспринял с энтузиазмом. Он ожидал, что восстание подавит, а ночной дозор пополнит сотни, а может быть тысячи ссыльных. Он не угадал. Дела для короны пошли плохо. Он всерьез думал бросить все и ехать в столицу, все-таки там его живые родственники. Его остановило три вещи. Долг перед ночным дозором, слабое здоровье, он боялся не доехать, даже если не будет вооруженных противников, и осознание того, что он ничем не поможет, воевать он не может, а его советы никто слушать не будет. Восстание закончилось победой Роберта Баратиона. Теперь уже людей, лояльных Таргариенам, везли на стену. Он поспрашивал новеньких и понял, что это их последнее пополнение. Новый король уже погрузился в запой и разврат, уже поссорился и с его дарнийскими родичами, и со своим бывшим неудавшимся шурином, Эддардом Старком, и вогнал страну в долги. Но внезапно все изменилось. Новости шли до них с большой задержкой. Лорд Старк притащил в столицу невесту короля, и цал мастером над монетой. После этого все как завертелось. Сначала он воспринял слухи про то, что король бросил пить и гулять со скепсисом. Чернь всегда думает, что новый король изменит их жизнь к лучшему. Пока ни разу не сработало. Потом Роберт Баратион замирился со Старками, поругавшись с Ланнистерами. А потом, их что там всех в столице подменили, или заколдовали? Про столицу шли безумные сплетни, которые оказывались правдой. Поток рекрутов в ночной дозор рос невероятными темпами, особенно все усилилось после какого-то летучего корабля. Очень скоро он и лорд-командующий поняли, в чем дело. Это все лорд Старк. Оказывается, он узурпировал власть, пока Роберт потерял голову, ухаживая за Лианной Старк. Эддард Старк в своем письме просил у дозора странного, обещая в ответ золотые горы. Письма, правда, были написаны его сестрой, но там стояли печати лорда Старка, десницы короля и самого короля, в подлинности документов никто не сомневался. Ну это лорд Старк их не сам писал, так он занятый человек, мог продиктовать сестре, чтобы не отвлекаться. Он помнит то совещание, были голоса за и против, но все решал только один человек, 996-й краткий лорд командующий ночного дозора, лорд Квергил был непреклонен, они отказали лорду Старку. Тогда ситуацию пришлось спасать ему. Он жил побольше лорда Квергила и увидел шанс. Шанс не для себя, шанс для ночного дозора. Он лично отравил лорда Квергила. Это было просто, благо тот ему совершенно доверял. Лечить внезапно приболевшего лорда командующего назначили главного мейстера Черного замка, то есть его. Это было очень тяжелое решение. Ему удалось убедить всех в естественной смерти. После чего 997-м лордом командующим ночного дозора избрали Джера Мормонта, который сразу же ответил согласием на требования лорда Старка. Ожидаемо, ранее он был вассалом Старков и у него сын королевский гвардеец. Честно говоря, Эймон первоначально считал, что лорд Старк хочет провернуть некую финансовую аферу. Он был бы рад, если бы Эддард Старк исполнит свои обязательства хоть на десятую часть от того, что он наобещал, и хоть какие-то деньги и рекруты дойдут до дозора. Он ошибался. Первый звоночек был, когда вместо бандитов-рейдеров к западному дозору у моря приплыла целая эскадра кораблей железнорожденных. Они уж думали налет или восстание, но нет. Железнорожденные просили лоцманов и карты. Вскоре их корабли отправились на север. Вернулись не все, но вернувшиеся были очень довольны. Цены на проституток, говорят, взлетели в 7 раз. Железнорожденные пообещали в следующий раз привести свой обслуживающий персонал и им разрешили разместить все в замке ночного дозора. Там уже строятся исполинские склады, причалы и город на 10 тысяч человек. Земли Дара начинают заполняться людьми, мигрирующими с юга в поисках работы, каменщиками, плотниками. В ночном дозоре завелся оброк, и ведь не только железнорожденные. Он то думал, что все, после подавления бунта поток рекрутов будет иссякать. Как бы не так, рекруты шли нескончаемым потоком. Там, на юге, вообще в шахтах еще люди остались. Меньше чем за 2 года численность братьев ночного дозора удвоилась. Они стали обживать те замки, которые были заброшены еще до того, как он сюда приехал. Тогда он понял, что был неправ. Это не финансовая афера. Лорд Старк хочет разорить казну, а на собранные для дозора деньги – создать лояльную себе армию, после чего оккупировать юг. Ведь если столько всего доходит до них, сколько Эддард Старк сумел наворовать для себя, это единственное объяснение. Все изменилось, когда к ним приехал сын лорда командующего Иерин. Сначала они обсуждали нечто между собой, потом его посвятил в дело сам лорд командующий. Неужели им могло так повести? Лорд Старк реально верит в угрозу иных с севера, верит так, что готов стать клятвопреступником, сговориться с колдуном, причем с некромантом, чтобы продемонстрировать фальшивых иных. Такой шанс для ночного дозора упускать было нельзя. Они сумели убедить Джера Мормонта в целесообразности и он отправился в свою экспедицию. Дело завершилось успехом. Раньше он думал, что для ночного дозора настала белая полоса. Он ошибался. Это была черная полоса. То, что он принял за бесконечный золотой дождь, это просто авангард грядущих поставок. Со столицы пришли новые вести. Введен новый налог на нужды ночного дозора, увеличилось число пожертвований. Даже в сектах упоминают ночной дозор и зовут всех туда. Их вспоминает в ежедневной проповеди великий Септон, а каждое заседание Малого Совета и Большого Совета начинается с вопроса, чем бы еще помочь ночному дозору. А разве могло быть иначе? Демонстрация живых мертвецов произвела фурор. Она увеличила число добровольцев, причем не только вчерашних крестьян, которых надо учить какая нога левая, а какая правая, но и благородных, умеющих сражаться со своим оружием. Благородные могут написать родственникам на юг и попросить еще пожертвований для ночного дозора. Более того, император решил послать на стену войска. Естественно, черные они принимать не будут, как и выходить за стену, но окажут содействие в удержании территории и обучении рекрутов. Люди Старков уже прибыли, остальные – в пути. Все великие дома тоже шлют войска, особенно отличились Баратионы, Ланнистеры и Тиреллы, хотя и Мартеллы не сильно отстали. Говорят, у железнорожденных буксует гражданская война, потом что все плывут грабить за стену. Причем с юга шли не только войска, шло и снабжение. Вчерашние каторжане пили пиво, заедали суп мясом с приправами и кричали, что они живут как знать. А еще шло оружие, инструменты, одежда, драконье стекло. Когда он это все узнал, он просил перечитать ему это, ему казалось, что он сошел с ума. Лично проверил рекрутов и кладовые, да, так оно и есть. Во всем это была только одна плохая новость. Он умрет. Роберт Баратион вспомнил о его существовании и потребовал его в столицу. Ведь он, последний Таргариен. Лорд-командующий искал помощи у лорда Старка и предлагал Эймона спрятать. Ни к чему. Он достаточно пожил. Пыток он не боялся, ведь он старик, долго он не выдержит. Однако вскоре пришло другое письмо, совсем других интонаций, где его звали в столицу уже почетным гостем лордом Старка. Единственное, его смущало, что его просили рассказать о Бриндене Риверсе и прочем. Бриндин, он уже, наверное, давно мертв. Даже если он тогда и выжил и почему-то не вернулся, люди столько не живут, Бриндену было бы уже хорошо за 100 лет. Так что своего бывшего командира он не подставит. Мертвым уже все равно. Эймон решил, что новое письмо – это тоже предложение явиться в пыточную, только намного более вежливое. Скорее всего, его просто попытают, пытаясь понять, где темная сестра, меч из валерийской стали Бриндена Риверса, а как только убедятся, что Бриндин его реально унес с собой, так и казнят. Он хотел отправиться в столицу морем, но то ли боялись, что он потеряется или утонет, то ли еще что, его решили вести по суше и велели ждать кортеж. Лорд-командующий прощался с ним как с покойником, а он, увидя эскорт, засомневался, сколько тут народу нагнали. Рота солдат, взвод слуг и несколько мистеров, и это только для него одного, ехали они долго. Малейшие усилия его утомляло, в карете было душно и трясло, хорошо хоть зима. Последние лет, 10, нет, 15 он совсем не выходил из черного замка. Он привык к холоду и противному ветру, прибытие на юг он воспринял как явление весны. К реальности его вернули только крики стражи и золотые плащи на въезде в столицу. А столица-то не сильно и изменилась. По большому счету все так же, как когда он это оставил. Когда, 52 года назад, в Красном замке его заселили в его комнаты. Приставили к нему слуг и охрану. Спросили, сколько ему нужно отдохнуть с дороги, прежде чем он будет готов поговорить с лордом Старком и учеником Архимага. Почему-то сам Дилмарт не захотел с ним говорить, послал какого-то Квиберна. Он ответил, что через 2 дня он придет в форму даже для продолжительного разговора. На самом деле ему бы хватило и 1 дня, он просто хотел понять, что происходит. 2 дня ему выдали. Охрана была слишком навязчивая, слуги слишком молчаливые. Тянуть дальше было бессмысленно. Он сказал, что готов поговорить. С утра его отвели в ванную, отмыли, раздели, сменили вообще все. Больше всего ему было жаль цепи. Его цепь, имевшую в числе прочих звенья из золота, железа, свинца, серебра и олова, и свободно болтавшуюся на тощей шее, сняли и сказали, что вернут после аудиенции. Умом надо было жалеть перстни, в одном из них был яд. Никого он травить не собирался, просто предположил, что если его решат пытать, все можно будет закончить быстро и почти безболезненно. Но вместо Роберта Баратиона и пыточной его встретил и правда какой-то Квиберн. «Добрый день, я Квиберн, ученик Архимага Дилмарта», — представился человек. «Добрый день, мистер Эймон, главный мистер Черного замка. Я не очень понимаю, что я тут делаю. Мне бы хотелось как можно скорее вернуться на стену к исполнению своих обязанностей», — ответил он. «Обязательно вернемся. Но мне надо вас о стольком спросить. Вы пробовали ранее чародействовать? Хотите, принесем валерийскую свечу? Расскажите мне о Бриндене Риверсе. Куда и зачем он ушел? Взял ли свой меч из валерийской стали с собой? А куда он направлялся? Ориентир есть. А правда, что у вас в детстве было драконье яйцо? Как оно выглядит? Что вы с ним делали?» Он отвечал и отвечал. Потом выпил воды и снова отвечал. «Что за странный вопрос? Почему братья ночного дозора не вправе заводить жены детей? Это для того, чтобы они не могли любить. Потому что любовь способна погубить честь, убить чувство долга. Разве честь можно сравнить с любовью? И как чувство долга может превысить ту радость, с которой ты берешь на руки новорожденного сына? Ветер и слова, ветер и слова. Мы всего только люди, и боги создали нас для любви. В ней и наше величие, и наша трагедия», — отвечал он. «Что я обсуждал с лордом-командующим Бриндином. Это было очень давно. Всякое. Я всего лишь мистер. Мой орден служит и советует, но не отдает приказаний. Вы слишком закрыты», — сменил тональность Квиберн. «Сейчас, наверное, пытать начнут», — подумал он. «Возможно, встреча со старым другом вас растормошит». «Архимейстер Валгриф», — проорал Квиберн. «Вошли слуги, принесли еду и воду. С ними вошел еще кто-то». Эйман сначала подумал, что это охранник, опирающийся на копье, но только потом догадался, что это старик, опирающийся на палку. «Ох, я гляжу, годы тебя не пощадили», — услышал он смутно знакомый голос. «Кто это?» — спросил он. «Я слушал, что ты ослеп, но что ты оглох, это для меня новость. Может, ты и память потерял? Давай, вспоминай. В цитадели я посоветовал тебе уехать подальше, пока тебе яд не подсыпали. В мире, что строит цитадель, нет места ни драконам, ни иным». Он вспомнил. В молодости он увлекался историей. Его всего удивляло, почему Вестерос так быстро забывал все магическое. Вроде бы на Востоке магия еще есть. А где наши? Валгриф, быть не может. Просто имя совпало. Ты бы ни за что не бросил своих птиц. Раздался смех, счастливый смех, который не мог принадлежать старику. А ведь Валгриф должен быть лишь чуть моложе его. Ты вообще не в курсе последних новостей. Тебе побоялись их рассказывать. Я вместе со своими птицами здесь. А как же Конклав? Искренне удивился он. Конклав уступил солдатам Баратионов, и теперь я здесь. И мои птицы тоже. И благодаря тебе я наконец-то научился летать. Эйман помнил, что в детстве Валгриф мазал палки дегтем и обваливал в перьях и пытался взлететь, разбегаясь и махая руками. 9-летнего мальчика хотели сжечь, но он сбежал в цитадель. Сначала просто ухаживал за птицами, потом стал шкалером, мейстером. Вроде бы и архимейстером, но это уже потом, после того, как он уехал за стену. «Я плохо вижу. Могу я подойти поближе и ощупать твое лицо?» — спросил он. «Конечно, только если будешь лицо щупать. Подожди секунду, я очки сниму». Он подошел к Валгриву, смотрел на него почти в упор, потом стал щупать его лицо. Ворон, сидящий у Валгрива на плече, укусил его за палец. «Успокойся, Аша». «Прости, Эйман». «Ерунда», — ответил он, ощупывая лицо одной рукой, чтобы не заляпать человека своей кровью. Вскоре он сел за стол и стал перевязывать себе палец. Ворон укусил сильно. «Позвольте я», — вмешался Квиберн. «Я сам мейстер», — не согласился он. «Да, но вряд ли у вас стериализованный перевязочный материал. Микробы повсюду», — бодро ответил Квиберн. Он уступил. «Время тебе не пощадило», — сокрушенно ответил Эйман своему старому знакомому. «Ты еще себя не видел. Слушай, у меня в глазах двоится. Что у тебя с лицом?» — спросил Эйман. «О, это великое изобретение архимага Дилмарта. Очки. Как и любое его изобретение, стоит целое состояние. Очки, вот пощупай, только не разбей. Это 2 стеклянные линзы, крепящиеся на уши гнутыми палочками. С ними я могу видеть, как молодой. Почти». Эйман их вертел в руке. «Что-то отвалилось. Прости, я, кажется, их сломал». «Ерунда, просто дужка отвалилась. У меня есть запасные. Великий мистер обещал сделать мне складывающиеся очки, что бы это ни значило». «Я очень рад, что у тебя все хорошо», — признался Эйман. «Но, честно говоря, я тебя не узнаю. Ты был одержим воронами, а сейчас говоришь почти как нормальный. Тут позвольте мне вмешаться, я справлюсь быстрее», — вмешался Квиберн. «Предоставленные вам записи Бриндена Риверса бесценны. Нам удалось их расшифровать. Там содержалась методика тренировки варга. Правда, она мало кому подходит, у меня только голова разболелась. И в качестве зверя используются исключительно вороны. Но в целом, сокровище, которое идеально подошло Валгриву, который неожиданно открыл в себе магический дар. Правда, кроме этого он ничего больше не умеет. Но разведка с воздуха – это бесценно. Он будет одним из магов, который отправится на стену». Эйман пытался осознать ситуацию. «Один из», — удивился он, — «второй пока в коме. У него было инородное тело в голове, фрагмент корабельного гвоздя. Только благодаря моему искусству операция прошла удачно. Но это все в будущем. Точно больше никаких записей нет?» «Больше нет», — ответил Эйман. «Приеду на стену, с вами сам поищу», — сказал Квиберн. «Да что ты гостя достаешь вопросами?» — прервал его Валгриф. «Мне не терпится ему показать, как я летаю. Пошли посмотришь». «Летаешь, да ты ходишь, опираясь на палку», — ответил Эйман. Валгриф лишь посмеялся. Вскоре они пришли в другое здание, где было много воронов. «Белых воронов. Ты можешь переносить свое сознание и управлять вороном, воспринимая мир его глазами», — предположил Эйман. «Такое ему рассказывал Бриндин. Это тоже, но могу и лучше», — признался Валгриф. Квиберн помог старику просунуть веревку в один рукав и высунуть в другой. Много белых воронов взялись за веревку, а потом синхронно взмыли вверх. Валгриф висел в воздухе, хохоча как ребенок, болтаясь на веревке. Потом вороны его аккуратно опустили. «Если узнают люди, тебя сожгут», — взволнованно сказал он. «Кто посмеет сжечь ученика Архимага? Их моя охрана порубит раньше, чем они ко мне подойдут». «Да и Верховный Септон разрешил», — ответил Валгриф. «То есть люди знают?» — поразился Эймон. «Ну да, мне даже прозвище придумали. Четырехглазый ворон. Из-за очков, наверное. Ладно, на сегодня откровений хватит. Пошли, я тебе покажу попугаев. Это как вороны, только цветные. Я ими управлять не могу, но за 3 недели научил их говорить». Императрица в восторге. «Кстати, Квиберн, ему очки можно сделать?» «Думаю, да. Только сначала нужна операция по удалению катаракты. Я справлюсь. Вы идите, я не буду мешать старым знакомым. Тем более я не исключаю, что Эймону некомфортно говорить о чем-то при мне, но от будущего брата по ночному дозору он наверняка не будет держать секретов». Квиберн ушел. Эймон и Валгриф вместе с охраной отправились к попугаям. «А зачем ты хочешь на стену? Служба там тяжелая», — признался он. «Понимаешь, я хочу найти самого великого из всех людей, трехглазого ворона». Эймон споткнулся и чуть не упал. Хорошо его поймала охрана Валгрива. Тем временем Квиберн добежал до Архимага. «Ваша светлость, ваш приказ исполнен. У меня есть кровь Эймона Таргариена, не свернувшаяся. Смешал с ядом пиявки. Молодец. Жаль, у нас пока нет драконьих яиц. Но на магический компас нам хватит. Можешь начинать делать артефакт», — обрадовал его Дилмарт. Квиберну не терпелось применить научный метод к тем ремесленным ухваткам, которые он уже знал. Глава 72. Узник совести. Пов Бинджина Старка. Черный замок, разговор с лордом, командующим ночного дозора. Бинджин Старк находился в некотором изумлении. Он хотел вступить в ночной дозор, чтобы защищать людей от угроз с севера. В ночной дозор брали вообще всех. Нет, не совсем. Парализованного или безногого бы не взяли. Но согласно последнему распоряжению, брали даже одноруких и одноногих, лишь бы они могли не то что воевать, но хотя бы выполнять простую работу в замке. Кашеварить можно и с одной рукой. Нет, он был очень рад и за брата, Нида, точнее, теперь уже величайшего лорда Старка из всех когда-либо живших, и за сестру. Она не только смогла выжить после того, что пережила, но и удачно вышла замуж. Со своей судьбой он смирился. Нет, будет членом малого совета пожизненно, сначала мастером над монетой, а как умрет Джон Арвин, десницей короля, в смысле императора. Ну, не первый лорд-хранитель в качестве десницы короля. Брат высоко взлетел, а он будет разгребать бумажную работу в Винтерфилле. Его мечта оказаться в ночном дозоре растаяла. Но кто главный в роду? Старший мужчина, то есть нет. Если он, Бинджин, нужен здесь, значит, так и будет. Но потом брат объявил, что собирается назад в Винтерфилл, главным образом, чтобы лично заняться увеличением боеготовности ночного дозора и противодействия иным. А это значит что? Бинджин Старк в Винтерфилле больше не нужен, Эддард Старк справится совсем получше него. Поэтому Бинджин немедленно отправился вербоваться в ночной дозор. А вот дальше возникла проблема. Его отказались принимать без объяснения причин. Везде, куда бы он ни шел, что с ним не так, руки-ноги на месте. Меч держать обучен, к северу привыкший. Возраст, ему 16, будет, в этом году. Но раньше в ночной дозор брали с 14 лет, а теперь, милостью лорда Старка, с 12 лет. Он подходит, он был готов сражаться с одичалыми, дикими зверьми, даже с иными, но против бюрократии он оказался бессилен. Он дошел до Черного замка, до самого лорда-командующего, бесполезно, хотя не совсем. Лорд-командующий ему намекнул, что именно его, Бинджина Старка, император лично запретил брать в ночной дозор. Что за беспредел? Он будет жаловаться. И он жаловался. Написал Ниду в столицу. Ответ вышел обескураживающий. Наверное, нет, пьяным писал. Написал какую-то чушь, что если Бинджин пойдет в ночной дозор, то его убьют иные, поднимут мертвецом, и это поспособствует потере Винтерфилла, потому что посредством его крови поднимутся мертвецы из крипты Винтерфилла и ударит в спину защитникам замка. Что за бред? Как иные преодолеют стену? А даже если и преодолеют, то что? Нет большей чести для мужчины, чем умереть в бою. Ну а что он станет причиной поражения? Чушь. Старки и раньше служили в ночном дозоре. Старки и раньше умирали за стеной, причем в таком случае редко удавалось вернуть тело. Значит, что, это все выдумка. Он написал Лианне, та написала огромное письмо с извинениями и пообещала, что она ему все расскажет при личной встрече, и просила вообще эту тему ни при ком не поднимать, особенно при Ниде и Роберте Баратионе. Но он хочет стать дозорным, умереть, сражаясь с врагом, нет большей чести. Что ему делать? Он написал лично Роберту Баратиону, описал, что его будущее в ночном дозоре. Вот, ответа ждет. Сейчас он сидел в кабинете лорда командующего. Джер Мармонт в очередной раз пытался его отговорить. «Ты еще мальчик, тебе еще только 15», — проговорил Мармонт. «Ты еще не мужчина. Пока ты не познаешь женщину, не поймешь, от чего отказываешься. Мне все равно», — с пылом проговорил Бинджин. «До тех пор, пока не узнаешь, что это», — сказал Джер. «Знал бы ты, чего тебе будет стоить эта клятва, может и не торопился бы заплатить цену, сынок. Посмотри на меня, мне за 50, я был лордом, я был отцом, чего я не видел в жизни. Успеешь еще и ты стать дозорным, заодно опыта наберешься, заодно взрослые дети будут, которые, потом, тоже смогут стать дозорными. Ничего ждать, Вестерос в опасности, иные. Сир Джорах привез доказательства в столицу, да и вы были в том самом походе. На счету каждый клинок. Вы не смотрите, что мне 15. Я обучен сражаться, и в лесу выживать умею». Джер Мармонт как-то странно посмотрел на него. Примерно так смотрели родители на Лианну, когда она пыталась тренироваться с ним, сражаясь палкой вместо меча. «Зерна», — прокаркал ворон на плече лорда командующего. Мармонт дал своему ручному ворону перекусить. Взяв паузу, раздался стук в дверь. «Войдите», — приказал лорд командующий. Зашел какой-то мальчишка, вряд ли ему было больше 15 лет, кроме того, он был сильно ниже и худее Бинджина. «Почему этому можно в дозор, а ему нельзя? Вам срочное письмо, лорд командующий, из столицы, от самого императора», — доложил стюард. Мармонт взял письмо, распечатал, сел его читать. Потом махнул рукой, и стюард удалился. Лицо лорда командующего было угрюмым. «Какая-то беда в столице», — спросил Бинджин. «Может быть, убийцы, посланные Таргариенами, добрались до моего брата или сестры?» «Нет, в столице все в порядке. Бинджин, скажите честно, вы ссорились с императором?» — спросил его лорд командующий. «Что, я? Нет», — ответил он. «Император в очередной раз запретил нам брать Бинджина Старка в ночной дозор. Более того, он сказал, что ночной дозор не получит ни гроша, если мы примем к себе этот позор рода Старк. Вы можете это объяснить?» «Что? Нет, я ничего не понимаю», — честно признался он. «Император требует заковать вас в кандалы и направить назад в Винтерфилл. Почему-то через бордель кротового городка. Вы можете это объяснить?» «Что? Понятия не имею, что это. Может быть, это какая-то ошибка?» — спросил Бинджин. Мармонт отложил письмо и подошел к окну, глядя куда-то вдаль. «Я, кажется, все понял», — ответил Мармонт. «Только странно это, вы казались мне человеком чести». «Что понял?» — спросил Бинджин. «Смотрите, политическое влияние рода Дейнов увеличилось. На Ишаре Дейн женился сам лорд-командующий императорской гвардии, Баристан Силми. Квиберн, ученик архимага, часто гостит у Дейнов, осматривая их фамильный меч. А еще лорд Старк собирается на север не один. Он везет с собой лорда Дейна и его младшую дочь. Это мне все сообщил мой сын, Джер Мармонт, имприский гвардеец». «И что?» — спросил Бинджин. «Все очевидно. Во время турнира в Харринхолле вы лишили невинности младшую дочь лорда Дейна. Вы не захотели на ней жениться. Чтобы избежать ответственности, вы решили сбежать в ночной дозор. Дейны требуют справедливости, лорд Старк требует справедливости, император требует справедливости». Бинджин открыл рот, Бинджин закрыл рот. Что за ерунда? Как ему могло так не повести? Клевета. Он бы запомнил, если бы он с кем-то спал. За всю жизнь он напился до потери сознания только один раз, но не на турнире в Харринхолле. Много раньше, там женщин не было. Он хотел засмеяться беспочвенным обвинением, но это невежливо по отношению к такому человеку. Потом он хотел поклясться честью, что он такого не делал, но... Вновь закрыл рот. Когда-то родом правил отец, Рикард Старк. На роль наследника, естественно, готовили Брандона Старка как старшего сына. Но случилась беда. На турнире в Харринхолле они слишком расслабились. И Лианну похитили. Отец и старший брат потребовали справедливости, но их сожгли. Родом стал руководить Эддард Старк. Он приказал ему управлять Винтерфиллом в его отсутствие. О службе в ночном дозоре не могло быть речи, пока они не отомстят. Старки отомстили. Нет, даже перевыполнил план, сумев вернуть Лианну живой. Он ждал возвращения Нида домой, чтобы отправиться в ночной дозор добровольцем. Но потом все как завертелось. Тейвин Ланнистер, величайший политический деятель Вестероса. Варис, бессменный мастер над шептунами. Григор Клеган, более известный как Гора, огромный воин, которого считали непобедимым. Все про них слышали, и они все умерли, практически одновременно. Каково же было его удивление, когда за несколько месяцев все они оказались в могилах. Слухи говорили всякое, что Нед заключил договор с древним колдуном, что Нед, избранный старых богов, что Нед убил Тейвина Ланнистера, потому что он был против любовной связи Нида и Серси Ланнистер. Слухам нельзя верить, но факты были налицо. Эддард Старк возвеличил лорд Старк так, как никто другой. Если поначалу его еще сравнивали с Криганом Старком, то теперь уже нет. Разве Криган Старк сумел сменить династию, посадив свою сестру на трон? Не сумел. Умом Бинджин понимал, что что-то здесь не так, но не мог нет все это сделать. Или мог. Война меняет людей. Если бы ему кто сказал, что нет может забыть о жене, бросить работу и поехать за бастардом, он бы просто посмеялся. Но он ошибся. Так было. Надо будет, кстати, познакомиться с племянником. Говорят, он вылитый нет. Таким образом, как минимум часть сказанного про недоправда. Изменил жене один раз, мог изменить еще. Но с кем? Самый логичный вариант – младшая дочь лорда Дейна, как ее там, Аллирия Дейн. По итогу, скандал с Дейнами. А Дейны – не последние люди в Дорне, зачем с ними ссориться? Кроме того, ее старшая сестра, вроде бы Шара, замужем за Баристаном Силми, то есть можно еще и поссориться с главнокомандующим императорской гвардией, Баристаном Силми Отважным. А это, легендарный человек. Во время войны девятигрошовых королей он убил Милиса Блэкфейра в единоборстве, положив конец мужской линии Блэкфейров. Чтобы добраться до Милиса, он прорубил себе кровавый путь через золотой отряд. А еще он спас короля в 277 году от З.Э. во время восстания Сумеречного Дола. И это только то, что сразу приходит в голову. Такой человек, если посчитает, что его родичи оскорбили, вполне может и на дуэль вызвать, или просто уйти в отставку, и хорошо, если просто пить вино дома, на юге. Плохо, если уедет помогать Таргариенам, не говоря уже про бурление народа в связи с расколом в Малом Совете. Поэтому он должен сделать то, что должен для рода Старк. Понятно, что обесчещенную благородную женщину никто не хочет брать замуж. Позор, нанесенный родом Старк, должен быть скомпенсирован. Нет, уже женат. Из мужчин в роду остался только он. Значит, ему придется жениться на этой женщине. Во славу рода. Только хоть как она выглядит, он вроде бы ее видел во время турнира. Надеюсь, изнасилования не было? Спросил его лорд-командующий. Никак нет, бодро ответил Бинджин. Виноват, молод и пьян, излишне горяч. Я немедленно отправлюсь в Винтерфилл готовиться к свадьбе. Лорд-командующий слегка смягчился. Помощь ночному дозору можно не только став братом ночного дозора. Ну сколько вы убьете одичалых? 5, 10, 100? А вот помощь младшего брата лорда-хранителя будет бесценна. Ночному дозору всегда нужны припасы. Так точно, можете на меня рассчитывать, ответил Бинджин. Только вот проблема с приказом императора. Давайте так, скажем, что в бордель вас отвели. Насчет же кандалов. Будет огромный скандал. Мы это делать не будем. Я просто приставлю к вам вооруженную охрану из братьев ночного дозора. Они проводят вас до Винтерфилла и будут следить, чтобы вы больше не ехали на стену, пока не вернется ваш старший брат. Ну а потом, как лорд Старк вернется, дальше уж пусть он сам решает. Мормонт подошел к двери, открыл ее и закричал. «Манса налетчика ко мне, он назначается старшим для почетного конвоя Бинджина Старка до Винтерфилла». Конец пов Бинджина Старка. «Мне было скучно, очень скучно, я все-таки доигралась. Когда Лианна была беременна Джоном Сноу, у нее было все хорошо, магия какая-то, растяжек нет, после родов быстро вернулась в форму. У меня же уже, до родов появились растяжки, и набрала я, по ощущениям, 2 ведра веса. Если раньше вес был в районе 50 килограмм, то сейчас был ближе к 70 килограммам. Нет, понятно, что меня Роберт и так любит, да и тяжелее Роберта я стать не могу, но я была очень недовольна. Фраза про сферического попаданца начинает обретать новый, буквальный смысл. Я уже насчитала 40 недель, все, с меня хватит, мне рожать пора. Естественно, я не думала молчать и поделилась своими проблемами со всеми. С безупречными, с белыми плащами, с глухими служанками, с котиком, с Нидом, с Дилмартом, дошла и до самого императора. Муж проникся. Роберт, какой он все-таки у меня милый, но с женской анатомией знаком так, поверхностно, по касательной. Чем он может помочь беременной жене? Нечем. Разве только добить молотом. Но у него есть придворный маг, по совместительству, великий мистер. Вот пусть он и разбирается. У того должностная обязанность в том числе заботиться о здоровье правящей семьи. Дилмарт быстро разработал методику лечения и презентовал ее мне. Чай против отеков, мазь от растяжек, ну и все такое. Но не буду же я это на себе испытывать. Поэтому Дилмарт отправился это проверять на бедных в больницу, а я терплю, жду результатов двойного слепого метода. Вроде бы бедные стали реже умирать, но мне нужна статистика. А девятый месяц уже настал. Проклятые отеки. Мне как-то приснилось, что я превратилась в воздушный шар и улетела. Вот бред. Нужно помнить, Роберт воздушные шары не любит. Роберт требовал от Дилмарта результатов, а от его лечения я отказывалась. А результат нужен. Что же делать бедняге Дилмарту? Правильно, он нашел единственно верное решение. Императрице нужен покой, много покоя. Ее нельзя беспокоить. Встреча с родственниками, по часам, и никакого секса. И разговаривайте с ней меньше, особенно про дела, пока не родит. Вот, лежу одна как в больнице. Охраняет меня куча безупречных. Их охраняют императорские гвардейцы. Их охраняют обычные солдаты. На посещение, час в день. Час на всех, Роберта, Нида, Дилмарта. Малыша Джона не пускают, и котика не пускают. Дилмарт слишком буквально понял про микробов. Я пропустила свадьбу Арина. Правда, личность невесты так эпатировала публику, что на свадьбе помимо жениха, невесты и верховного септона присутствовало мало людей. Главной звездой, единственным из малого совета, кроме Арина, но Арин жених, был Баристан Силми, и тот был в качестве охранника. Но Арина привели в божеский вид. Я его видела после свадьбы, он приходил вместе со всеми ко мне в палату, я его поздравила. Лыбился во все 32 зуба. Очередное чудо Дилмарта по моей наводке. Стоматология тут убога. Трансплантация зуба с трупа или донора-добровольца мне не нравится. Вдруг заразиться? Тут вообще ВИЧ есть? Вроде бы нет, но мало ли. Какие-то венерические заболевания точно есть. А они через кровь передаются в том числе. Так что ну их, доноров. Металлокерамика? Какая нафиг керамика у этих варваров? Но Дилмарт молодец. На фоне интересов к веществам закорешился с Аберином Мартиллом, а у них, в Дорне, растет опиумный мак. Так что анестезию нашли. А вот имплантант. Хорошо, у них есть я. Я им сказала как надо. Они так и сделали, следуя приказу Дилмарта. Теперь Джон Арвин счастливый обладатель не только четвертой жены, но и более чем 20 дополнительных золотых зубов. Вышло, конечно, дорого, не только металл, но и работа, но десница императора мужчина не бедный. Эх, жаль, я самой свадьбы не видела. Мне почему-то Арин с золотыми зубами напоминал какого-то пирата. Конечно, в курсе событий я все равно была. Валгриф оказался магом. Народ бурлит, архимаг так велик, что сумел за несколько недель обучить магии старика. Эймон Таргариен приехал. Ничего важного не рассказал, но принес много пользы. Я боялась, что мы его угробим. Успокаивала себя тем, что Варриса использовали в магии крови и ничего, не умер. Эймон не умер. Зато Квиберн собрал хитрый магический артефакт. Моя идея была очень проста. Вот есть провод с током. Он дает магнитное поле, точнее электромагнитное. То есть компасу провода под током начинает менять свое положение, при смене направления тока, поворачиваться назад. А есть ли магическая энергия и магическое поле? Вот и собрали соответствующий артефакт. По идее, он должен реагировать на магические возмущения. Программа максимум, искать магов, потомков Таргариенов, магические артефакты, драконьи яйца. Однако что делать, если это все не фонит или фонит слишком слабо? Я знаю, что фонит сильно. Стена. Вот пусть Квиберн ее изучает. Сможет понять, скопировать, или хотя бы сказать, вот тут стена прочна, вот тут чары подвыветрились, тут туман обычный, а тот иные нагнали. Так что теперь я точно знаю, что можно взять чутко крови у Джона Супер Старка, ему от этого не поплохеет. Найдем яйца дракона, будем кровь сына Ригора туда втирать. А что, я до 16 лет в той жизни ходила со сбитыми коленками, а тут, мальчик. поцарапается где-то играя, используем это для пробуждения папиного наследия. Но даже если компас не сработает, то Иман себя уже окупил. С его багажом притащили скелет великана. Скелет явно не полный, составленный из различных частей разных великанов и без черепа. Но мы его продемонстрировали народу, в том числе Большому Совету и неразъехавшимся лордам из Великого Совета. Те прониклись, показали драконий скелет, сравнили. У них явно разные кости, по структуре, форме и цвету. В результате теперь все верят, что за стеной есть великаны. Так что несите ваши денежки хранителю Севера, он вас всех защитит. Более того, пользуясь аффектом населения, мы смогли протолкнуть очень интересный закон о том, что против врагов империи можно использовать любое оружие, в том числе магию. Из контекста кажется, что это против врагов за стеной, но любой хороший юрист объяснит, против любых врагов империи, что иные, что интервенция Дейенерис, что крестьянский бунт. Так что магия официально разрешена, по крайней мере в армии. Большой совет, в смысле парламент, получился на заглядение, двухпалатный. В одной палате благородные сидят, в другой – неблагородные. Так что теперь революция не нужна, пусть борются за места в Большом Совете. Сейчас книгопечатание внедрим, газеты будем пускать, покажем им мощь журналистского факультета имени Эддарда Старка. Слуайных людей в Большом Совете не будет. Это в моем мире, если что-то написано в газете, это повод поржать и сказать, что это все пыль, враки и газетные утки. А тут если что-то написано, это считают если не правдой, то как минимум достойным доверия. Идиоты. Социальных сетей вам не хватает. Любой идиот может писать что хочет. Да что идиот. Даже боты нейросеть. Смущали меня новости и от железнорожденных. Лорд Грейджой явно готовится к восстанию. Он строит корабли, которые не могут быть использованы против одичалых. Зачем ему баллисты? То, что восстание мы подавим, я не сомневалась. А дальше что? Следующее восстание, мной был разработан план. Сначала я хотела просто убить вообще всех несогласных, проклятый Вестерос. Потом я поняла, что это уже много раз делали и толку не было. Мне нужна идея. Идея, которая может прийти в голову только величайшему из живущих, лорду Старку. И идея пришла. Так вот, когда железнорожденные восстанут и мы их подавим, их будет ждать сюрприз. Во-первых, мы заберем у Грейджоя всех его детей, даже девочек, в качестве заложников. И никакого курорта имени Неда Старка. Во-вторых, мы лишим Грейджоя титула лорда-хранителя Железных островов. Ну и в-третьих, Дилмарт уже занимается делом. Ему нужно подобрать дерево, что будет расти на Железных островах, но при этом оно непригодно в качестве корабельной древесины. Например, слишком тяжелое, тонет. Идея проста: вырубить или сжечь все леса на Железных островах нафиг и засеять деревьями, что непригодны для кораблестроения. И все. Это последние корабли железнорожденных, дальше они намертво связаны с Вестеросом. Грабеж, в трюме корабля увести материал на корабль, ну успехов им. Все что я знала, нынешний Грейджой в каноне поднял восстание и проиграл. Значит что, пусть Дилмарк пошлет убийц и убьет всех его братьев, чтобы у нас с гарантией остался только один Грейджой, который в каноне точно проиграет. Заодно убийство братьев на него тоже свалим. Боялась ли я спровоцировать восстание? Нет, потому что восстание неизбежно. Мелкие железнорожденные будут рады пограбить одичалых, а их самому главному нужна власть. Вот проиграет он, сделаем лордами хранителей тех, кто нам гуана поставляет. А так я не только о политических убийствах думаю. Вот, организовали обучение детей магов. Каждому по щеночку. Читать учим, писать, физкультурка. Магия, дом магии нужно дозреть. А пока они дозревают, мы что-нибудь придумаем. А чтобы религиозные фанатики были довольны, мы рекрутов-магов просвещаем светом веры семерых. Два раза в неделю. Прямо собираем всех студентов, сажаем их за обеденный стол, сажаем к ним великого Септона и кормим за счет казны. Все сыты и довольны, особенно великий Септон. Да, так изучаем веру. Эх, как сложно править Вестеросом, не привлекая внимания санитаров. Но вроде бы Дилмарк моими идеями проникся. А для всех это идея лорда Старка. Император, а что император? Он всем приказал, чтобы все было заебись и пошел жену обнимать. Вот, лорд Старк решает, как исполнить волю императора. Кого и как убить, где налоги поднять, какой закон написать, какой запретить. Пока лорд Старк пашет как раб на галерах, все остальные тоже работают.